Глава 10. Талик. Акона Талик. Лаик Талик. Окрестности Аконы. 400-й год круга скал, ночь с 12 на 13 день осенних молний. О том, что до безобразия аккуратная комната только что была спальней, можно было догадаться лишь по хозяину без мундира и паре небольших вьюков. Все остальное успело перекочевать в полковой обоз. «Доброго, видимо, все же утро». Прит встал и протянул руку. «Ситуация требует вина, но нам через 2 часа выступать и двигаться форсированным маршем». «Выступим», — заверил Арно. «Спать можно и на ходу». «У меня не получается», — признался однокорытник. «Кстати, а выспаться, тебе что-то снилось?» «Чушь», — скрытничать виконт не собирался. «Но какая-то подлая. Грата сбросил Эмиль, а затем загорелся, сбежал и устроил пожар. Еще эта нога...» «Какая нога?» «Правая задняя. Она так и осталась серой в яблоках». «А маршала Леонеля ты не видел?» «Нет. До Грата была Селина, девица Арамона. Она предложила мне кота. Ну, чтобы я на нем поехал. Я огрызнулся, а Сель ткнула мне в нос Фельсенбурга. Дескать, он на своей кошке ездит, и ничего». «Постой. Я спятил, или к тебе вечером Мелхан приходила?» «Ты вполне в своем уме». Валентин положил на стол серебряную звездочку. «Более того, я надеюсь, что пребываю в том же состоянии. Арно, я был бы тебе очень признателен, если бы ты одновременно со мной порезал себе левую руку». «Кляча твоя несусветная!» Когда Валентин спятит, мир накроется кошачьим хвостом, трехцветным. «То есть, да, режем, конечно, а зачем?» «Очень надеюсь, все дело в моей необузданной фантазии. Я тоже видел неприятный и необычный сон. Сам по себе он ничего не значит, но тебе тоже приснилась пакость», — подхватил Арно. «Так ты видел Ли?» «И его тоже». Прит уже держал кинжал. «Нужно надрезать запястье, и пусть кровь прольется на Исперу. Ты никогда не думал, зачем Адриан их сделал? Так ведь известно давно. Выходцы». «Дело в том», — словно бы извинился полковник, «что первые упоминания о выходцах, которые я смог найти, относятся к середине второго капитальского круга». «То есть при Адриане их просто не было?» «Режем?» «Одну минуту». Валентин подложил под Эсперу что-то, сперва показавшееся тарелкой, но бывшее зеркалом в узкой серебряной раме. «Режем». Крови Арно не боялся, ни чужой, ни своей. Но почему-то зажмурился. И это после лекарского обоза. Как же там пахло этой таволгой? Уж лучше дым, особенно не пороховой. Как осенью в Се, когда в парке жгли листья и ждали сперва отца, потом братьев. «Так мне признаваться?» — зевнул Слиган. «Или как?» «Признавайся». Алва чуть ли не впервые после встречи в Хандаве провел ладонями по глазам. Забивать ему голову голубиным бредом сейчас было бы свинством, но завтра придется рассказать все. «Я еще не сплю». «Вы уверены?» — Эпине растер запястье. «Я за себя не поручусь. Давайте обсудим, что получилось завтра». «Обсудим завтра». «Неужели согласен? Выходит, ему опять худо. Но рассказать придется сейчас, иначе забудем». «Я видел голубей». «Забудешь такое. Их кормили, и они почти стали людьми, но крылья остались. И хвосты. Выглядело отвратительно». «Они дрались?» Алву полуптицы не удивили. «Как голуби или как люди?» «Как в Доре, хотя ты же не видел». «Ты уверен?» «А...» Брякнуло. Слиган вытащил из подтаявшей кучи венец, встряхнул и нахлобучил на кубок. «У видений есть одна чудесная особенность», — объявил он. «Поверьте бывшему лжесвидетелю. Доказать, что я видел не то, или вообще ни змея не видел, нельзя». «Это к чему?» — до странности рассеянно осведомился Валме. «К тому, что Эпине лучше выставить. В противном случае я либо растравлю его раны, либо подорву молоденькую веру в меня. А это такое приятное чувство». «Рока не считается. У него был повод». «У меня тоже», — почти засмеялся Робер. «И потом, гаже моих голубей не придумаешь». «Я предупредил». Слиган по-менторски погрозил пальцем. «Итак, для затравки мне показали что-то вроде дукси. Дрались совсем как у нас, но разглядеть милые подробности я не сумел». То ли мои коллеги перебрались в дворцовую прачечную в надежде во всех смыслах отстираться, то ли клубилось не у них. Я выискивал родные черты изо всех сил, но видел лишь деяния, а вцепиться с разбегу в физиономии может не только Дженнифер и не только Краклу. В конце концов, паром заволокло все, а потом этот пар стал чем-то вроде холстины. «Эпине, вам самое время выйти». «Нет». «Вот этим проимпирадор отличается от дуксов». «Кстати, о проимпирадоре». Волме встал и подошел к ворону. «Твой леворукий, который получился у премудрой, не может быть обычным савиньяком». «Для этого мы слишком хорошо друг друга знаем. Я тебя вновь и чуть за выходца не принял». Виконт казался чуть ли не смущенным. «Понимаешь, я видел савиньяка. Правда, не в столе. Он минут 10 здесь крутился». «Леонель или Эмиль?» «Леонель подходит лучше. Эмилю меняться не с чего. И вообще он жениться собрался. А этот? Ты на бастионах похож глядишь. Уиллер говорил, как от савиньяка гауна ушарахались. Так вот, я их понимаю. Выглядел наш маршал на редкость закатно». «Как он появился?» «Вошел», — почти огрызнулся Марсель. «Как человек через дверь. А дальше какая-то ерунда. Я его ясно видел. Он меня? Нет. На вас тоже не смотрел, то есть смотрел не на вас». «Уиллер никого не заметил?» «Никого, и Готти тоже». Девенпорт гулял по надору. Рокко спокойно пересек помещение и открыл дверь. То, что кто-то однажды сделал, рано или поздно повторят. «Капитан, пошлите за Коннором и возвращайтесь. Вы мне нужны». «А мы?» Салиган сунул палец в лужицу, а потом предложил коту. Кот лизнул пару раз и отвернулся. «Мы с мокрой тварью тебе еще нужны?» «Возможно», — протянул ворон. «Марсель, куда именно смотрел Ли?» «За Танкреда, а потом положил руку на кинжал, шагнул вперед и сгинул». «С какой стороны были ножны?» «Слева, но с савиньяком это ничего не значит». Тени дрогнули и забились. Салиган вытащил факел из гнезда и светил прямо в лицо Танкреду. Основатель Ордена Знания хранил многозначительное молчание. «Ни кошки он не знает», — снял с языка перепуганную шутку Салиган. «Скорее уж, не совы». Ал уже стоял рядом. Роберт тоже подошел. В нише не было ничего, то есть была обычная, тонущая в полумраке стена и статуя, которую внезапно захотелось разбить. «Думаешь, вышло?» Арно тронул мизинцем блестящую звездочку. Кровь почти подсохла, утратив свою жутковатую загадочность, а бурые пятнышки не восхитят и не испугают. «И что с этим теперь делать?» «Эту эсперу я взялся передать маршалу Леонелю». Прид отнял от ранки платок, аккуратно свернул и прикрыл серебро и кровь. «Курьер выйдет одновременно с нами. Мне остается дополнить уже готовое письмо». «Ты собрался написать, что мы тут устроили?» «Разумеется. Но если тебе неудобно за свои чувства, я объясню твое участие своим приказом». «А что, были чувства?» «Мне так показалось. Если я ошибся, извини». «Нет. Это ты извини». Арно Саграна уже была по пояс, словно они с Валентином только что выдули полдюжины крови. «Пусть Райнштайнер тебе и передал, я хочу извиниться лично. Сам не знаю, что на меня накатило. Вас, конечно, не любили, но ведь был же еще и Джастин». «Именно что был», — негромко подтвердил Прид. «Мне кажется, причина твоей былой неприязни ко мне в том, что ты очень хороший друг. А я сделал то, чего ты подспудно ждал от Огдала. Это ему следовало освободить первого маршала, получить перевесь и появиться в старой Приде. А я словно бы его обокрал. Внесли свою долю и мои манеры вкупе с нашей фамильной репутацией». «Да уж», — хохотнул Арно, — «манерочки у тебя. Убивали и за меньше. Я ведь готов был поклясться, что ты ненавидел Дикона, ему завидовал». «Но я в самом деле ненавидел». «Не придирайся. После тараканьих плясок его бы и катершванцы возненавидели, если бы были в Алларии. В том-то и дело, что я возненавидел Огдала заметно раньше. Не скажу, что из зависти, скорее это похоже на отношение к святотатцам». «Чего-чего? А ну-ка объясни». «Изволь. Юстиниан много рассказывал о вороне. Достаточно, чтобы я начал не только восхищаться этим человеком, но и на него надеяться. Так вышло, что с другими родными брат понимания не нашел, только со мной. В свой последний вечер он сказал, что пора разорвать круг, в который нас загнала семья, и что хоть Алва и не брал прежде оруженосцев, он всегда подставит плечо. Я не понял, говорили они обо мне или еще нет, но перед Фабиановым днем не мог отогнать надежду на то, что герцог Алва назовет мое имя. Оставил же он мне Мариска, которого прислал Юстиниану взамен убитого. «Валентин, пожалуйста, дай мне закончить. Чудо, как ты знаешь, не произошло. Я, согласно семейной договоренности, достался Рокслею, но каналийский ворон-оруженосца все-таки взял. Это я просил Ли, а он договорился с Рока. Какое это имеет значение? Мне стало горько, но я понял первого маршала. Он не мог не помочь тому, чью жизнь решили перечеркнуть другие. Я смирился с выбором Алвы и стал ждать. Я этому неплохо научился. Оставаться в Аларии я не собирался, как и делиться своими планами. Меня освободят от присяги, и я попрошусь в Торку. Я служил и, как мог, учился, но я не слепой. Сперва я видел напыщенного глупца и нахлебника, потом подлеца и, наконец, отравителя. Это очень трудно объяснить и еще труднее понять. Арно, я был оскорблен сразу за первого маршала из Юстиниана. Алва помог Спруту, и брат ответил ему искренней привязанностью. Юстиниан был готов за своего старшего друга умереть, а, возможно, и умер. Ворон вновь протянул руку сыну врага, но в этот раз его ждала отвратительная смесь спеси с неблагодарностью. Мне кажется, кто-то пришел. Точно. Может, твой курьер? Кажется, двое. Это был не курьер. Не курьеры. Райнштайнер выглядел выспавшимся и многообещающим. Риго — наоборот. «Когда мы станем генералами», — успел шепнуть Приду Арно, — «мы по утрам будем такими же». «Здравствуйте, господа!» — Бергер не преминул оглядеть комнату, начиная с Авьюков. «Садись, Жермон, я имею обыкновение расспрашивать. Но сейчас, с учетом того, как мы вас нашли, уместнее начать с рассказа». Генерал Ориго видел сон, и нужно очень своеобразно мыслить, чтобы его разгадать. «Полковник Прид, попытайтесь сделать это, а потом мы обсудим ваши выводы и ваши видения, если они были». «Господин генерал», — Валентин отнял от ранки платок, — «сперва я должен сообщить, что мы с Тиньянтом сочли правильным нанести свою кровь на Адриановую Сперу. Есть небольшая вероятность, что это поможет герцогу Алве, проимператору Савиньяку и маршалу Лагдеми, где бы они ни находились. В таком случае», — Бергер неторопливо вынул кинжал, — «мы с генералом Ориго обязаны присоединиться». «Ты помнишь, что савиньяки имели право клясться кровью?» «Что-то такое вроде было». «Не делай этого. После Фельпа придется решать очень много, но сперва хлеб и Гальбре, будь он неладен. Ни при каких обстоятельствах. Куда мне при живом тебе в первые маршалы? Я и простым толком еще не стал». «Мир маршалов высидеть не может, а в войны они сами вылупятся, было бы подходящее яйцо». Присягу Ли опознал сходу. Значит, не показалось. Франциск связал таки короля с первым маршалом кровью. Связал и не понял, что натворил. «Граф Савиньяк, нам нужно раз и навсегда договориться. Ты не станешь принимать ультиматумы в надежде протянуть время и выкрутиться. Поддаваться на шантаж заложниками ты тоже не будешь, особенно если речь зайдет обо мне». «Изволь, но с одним условием. Мать отправишь в Савиньяк прямо сейчас. Бертраму я напишу. Она не уедет из Сэ, пока не уймутся мараны. Для маранов есть Райнштайнер. Ты имел в виду это?» «Нет. Я не поддамся на шантаж, даже если тебя привяжут к пушке. Но и ты через меня перешагнешь. Через всех нас. Меня, мать, малыша. Спасибо, что не добавил, если потребуется. Балме или Рамон?» «Оба. Но один твой. Тот, что останется мне». «Загадывай. Валме — дракон, Рамон — решка». «Принято». Золотой кружок взмывает в небо и не падает, а, распугав птиц, зависает над одиноким столбом, неотвратимо наливаясь кровью. «Нужно во что бы то ни стало разобрать имя, но попробуй что-нибудь прочесть на солнце». «Дракон». Кто-то всегда уходит, кто-то остается, и над ним вьются птицы, вечно вьются. Черное по-красному. Крылья заката могут быть лишь такими. «Эпине, опять спите? Потерпите еще несколько минут, и на сегодня все». «На сегодня?» Мокрый камень ловит огненные сполохи, сходит с ума алые рои, а люди уже сошли. «Древней кровью вечер, Ал. Сердце...» «Чушь!» — фыркнул Солиган. «Даже если оно стихи. «Песенка», — поправил Алва. «Рок, где ты ее откопал?» «Не знаю». «Опять каналийская». «И как я сам не догадался», — удивился Дукс. «Вы без смерти песенок просто жить не можете». «Не можем, хоть и не в этот раз. Судьба играет на гитаре, но своих слов у нее нет». «То есть это твое художество?» — зевнул Сулиган. «А ты каналиец, так что без разницы. Ладно, на сей раз мы с Раймоном убираемся всерьез». «Перебор», — вяло укорил Валме. «Дождитесь утра, и мы с Готти вас проводим. А сейчас, увы, я сплю». «В самом деле, увы», — резко бросил Алва, «потому что спать будут другие. Антал, утром пятого дня нам нужно быть в Мелане». «Хвост бы сбросить», — нахмурился как раз вернувшийся Фульгат. «Облезл... простите, господин регент, надорский герцог не выдержит. Да и Ноймар... в обычном виде он молодец. А сейчас как бы руку в конец не угробил». «Еще барон», — напомнил окончательно придя в себя Робер. «Он все же не военный». «Коко выдержит», — Сулиган знакомо почистился, «тем паче рядом с регалиями. Если с вами что-то случится, Коко их спасет». «Не в этот раз», — отмахнулся Алва. «Едем я, Джани, Сапинездевья, Марсель и Готти. Остальные предаются отдохновению. После завтрака проимператор Варасты им все объяснит». «Проимператор чего?» «Варасты. И заодно вице-экстериор. Вы его знали как генерала Коннора. Мы с котиком господина Примпердера немедленно поздравим», — пообещал Марсель. «А папенька пришлет в тронку инструкции, как вести себя с дураками и чем облагородить бакранский сыр. Робер, как, по-твоему, Коннор справится?» «Разумеется. Рока, с Эрвином, с графом Литенкета, лучше поговорить тебе. Иначе он не поймет. Не поймет, почему ты его раз за разом отталкиваешь. Со столицей, с гаданием этим». «Ошибаешься». Рока провел рукой сперва по мокрому камню, а потом по лицу. «Литенкета не поймет, если я начну объясняться». «Ах, будь по-твоему, зайду к нему сам. Рамон, нам слегка по дороге, выйдем вместе. Уиллер, через 2 часа в полной готовности на конюшне, на каждого по 3 лошади. Валме с Готти — 4. «Будет сделано. Господин регент, разрешите задать один вопрос?» «Если про Савиньяка, то мне он нужен не меньше, чем вам и матери. Поднимайте своих и суньте куда-нибудь эту радость». «Слушаюсь». Уиллер равнодушно взял древнее величие и стремительно, хоть и без суеты, исчез, неожиданно и горько напомнив Никола. Маленький генерал тоже бы не ушел, не спросив про своего монсеньора, а монсеньор все еще надеется. Вопреки здравому смыслу и золотому спекшемуся комку. Одного один не ждал. Полночь. «Кончилась полночь», — неисправимый Сулиган очередной раз почистил рукав. «И правильно сделала. А вот тебе нужны часики. Я даже знаю, где их спереть». «Ты уже спер», — напомнил Алва. «Ро, часы придется взять. Подарок вора приносит счастье». Позади странно застучало. Очень странно. Эпинер рывком обернулся, на краю стола тряс лапами котенок. Ему было мокро и противно. Одного один не ждал.